Глава 14. Нет сомнений, что паразит, оставив в покое разум Трэша, не очистил его полностью от следов своего вмешательства. Иначе как еще прикажете объяснить тот факт, что при полном осознании ужасающей сути происходящей с ним метаморфозы, Нэш относился к случившемуся с философским спокойствием? Он не лежал ночами без сна, ломая голову над мыслями о том, как вернуть себе прежнюю жизнь. Не выл на луну чужого мира, тоскуя о том, что потерял, и никогда не задумывался о суициде. Да он даже Нэшем себя не называл. Прошлое осталось в прошлом, жил строго настоящим. Выживал. Кстати, о суициде. Трэш не просто о нем не задумывался, он наоборот — все силы бросал на то, чтобы повысить свою выживаемость. Все его последние действия нацелены исключительно на это, и, несмотря на кажущийся сумбур предпринимаемых действий, они подчиняются продуманному до мелочей плану. Трэш старался создать вокруг себя круг безопасности, где риск потерять жизнь, если не нулевой, то сведен к минимуму. Как бы ни был силен противник, попав на территорию стаи, он не должен добиться успеха в охоте на вожака. Потерять можно все, включая базу, но при условии, что это не станет концом существования. Не хочется попасть в однажды случившуюся ситуацию. Тогда люди здорово его потрепали и загнали на территорию аномалий. Это произошло на их условиях. Трэшу тогда столько нехорошего досталось, что он едва не умер от перенесенных лишений. Что надо сделать, чтобы это не повторилось? В первую очередь напрашивался самый очевидный вариант — сбежать. Куда? Да куда угодно, лишь бы подальше от этих мест. Здесь невозможно предвидеть все угрозы. Даже сидя безвылазно среди мертвой черноты, рискуешь попасть под взгляд камеры с высокого зонда, запущенного с обычного кластера. И что с того, что высокотехнологичное оружие сюда не протащить? Прикончить элитника возможно и обычным, без хитрой электроники, если, конечно, делать это по-умному, да и отряд охотников ничто не мешает усилить союзными туземцами, выбрав тех, у кого развиты полезные колдовские умения. Шастая по прилегающим к черноте территориям, Трэш рискует нарваться куда быстрее. Уже минимум 2 туземца знают о существовании странного кваза. Станут ли они молчать? Вряд ли. А скольких наблюдателей он не заметил, а вот они его наоборот? И сколько раз попал на фотографии скрытых камер, которые фиксируют движущиеся объекты? Надо понимать, что незаметным здесь остаться невозможно, даже если торчать в окружении аномалий. Рано или поздно нарвешься на нежелательное внимание. Хорошо, допустим, он уйдет. И куда же? На север и юг тянутся зоны ответственности экспедиционных корпусов. Может, они и прибыли из разных миров, но в одном будут действовать аналогично, а именно постараются взять странного элитника живым или мертвым. На востоке чернота совсем уж серьезная. Возможно, бесконечная, ведь конца края ее не видно, и добираться до тех мест придется через самые опасные кластеры, где экспедиционные силы за каждой пядью земли следят в 8 глаз. Так рисковать ради неизвестно чего Трэш не готов. Никто ведь не знает, найдутся ли среди деструктивных аномалий удобные уголки. Ну а что на западе? Там сложнее всего, там ведь вообще неизвестно что. Судя по памятке, взятой у большой стервы, там, прилегая к зонам контроля экспедиционных сил, тянется полоса, плотно обжитая туземцами, а за ней начинается местность, куда даже самые отмороженные из них соваться бояться. По идее, Трэшу как раз бояться нечего, ведь он окажется во владениях, где кроме зараженных никого нет. Но жизненный опыт подсказывает, что в этом мире очевидные на первый взгляд вещи могут преподнести сюрпризы. как правило, неприятное. Плюс это слишком далеко, он окажется в местах, откуда ничего не сможет сделать людям, сломавшим первую его жизнь и едва не сломавшим вторую. Да кого он хочет обмануть? Он ведь сейчас живет лишь одним ожиданием мести, других стратегических целей попросту нет. Это почти мания, а может и не почти, скорее всего, одно лишь это отделяет его от нехороших мыслей, мыслей о суициде. Крэш потихоньку начал вникать в причуды геометрии Стикса. В прежней жизни он не очень-то задумывался над некоторыми вещами, бросающимися в глаза. Они ему не угрожали и пользу не приносили. Так зачем голову напрягать? А в этой жизни напрягать приходится. Вот и заметил, что частенько на стыках трех кластеров остается стабильный островок. Такой никогда не обновляется. Покрытый неухоженной растительностью, без свежих следов пребывания человека, искусственных сооружений или нет вообще, или они сильно обветшалые, по терминологии туземцев, стаб. Как правило, площадь такого треугольника невелика, полгектара уже много, а гектар и больше – редкий случай. Причем разницы нет, обычные кластеры вокруг или аномальные, или вперемешку. В большинстве случаев на пересечении трех границ остается неизменяемый малыш. Вот на одном из них Трэш сейчас и пребывал. От базы до него приблизительно 8 километров по пересеченной местности, и, разумеется, местность эта полностью черная. Сам треугольник ничего особенного из себя не представляет, по площади вряд ли полгектара наберется. Полностью зарос кустарниками, деревьев мало, и они невысокие, корявые. Пришлось немало веток переломать, чтобы пробраться в центр. А дальше Трэш начал работать. Лопата ему не требовалась, у него обе руки, оснащенные твердосплавными зубцами лопаты. Такими разве что гранитную скалу не взять, а уж глинистая почва для них — легкое развлечение. Яму он вырыл быстро, затем положил в нее связку из двух огромных пластиковых фляг или, скорее, бочек. Их широченные крышки тщательно завинчены и для надежности обмотаны пищевой пленкой и скотчем. Если грунтовые воды все же доберутся до содержимого, то это случится спустя годы и годы подземного хранения. Да и содержимое не сразу испортится из-за попадания влаги. В основном это увесистые консервные банки с отборной тушенкой, немного алкоголя и уксуса, бутылки с водой, готовыми споровым и гороховым растворами. Одна большая и несколько маленьких самодельных накидок, защищающих от дождя и тепловизоров. Если базу придется покинуть в спешке, Трэш не останется с пустыми руками. Здесь можно будет слегка подкрепиться, перевести дух и отправиться дальше. И никуда глаза глядят, а к следующему миниатюрному стабу. Там еще позавчера устроена аналогичная закладка. Как и еще на без малого полутора десятков стабильных треугольников, Трэш выбирал лишь те, которые плохо просматриваются издали и сильно заросшие. Ну а дальше все одинаково. Сначала копал, потом закапывал и прикрывал аккуратно содранным дерном. Так себе маскировка, конечно, но зачем стараться, ведь по черноте редко кто шастает. Если и забредет такой бродяга, забираться в густые заросли вряд ли захочет. Нечего бродягам там делать. Вот уже несколько дней Трэш в основном только тем и занимается, что таскается по черноте от одного микроскопического стаба к другому. Но это не значит, что все прочие дела паутиной зарастают. Правая и левая руки беспрерывно обшивают кевларом пластины композитной брони. Без прямого управления, а только под наблюдением, вмешиваться приходится нечасто. Не сильно на них отвлекаешься, но и результат получается кривой да косой, Однако за красотой никто не гонится, сойдет. Когда придет время собирать из этих заготовок бронежилеты и шлемы, трэш возьмет процесс под неотрывный контроль, а до тех пор только присматривает, изредка применяя полный контроль. Спасибо гороховому раствору. При его регулярном потреблении члены стаи способны относительно неплохо действовать автономно, если грамотно их направить. Псы тоже без дела не простаивали, как и второй. Для тонких работ их лапы не подходят, зато скорости и дури хватает, вот и гонял их в разведку по всем направлениям. Без детального знания местности ты чересчур уязвим, а что трэшу до последнего времени было известно про эти края? Да почти ничего. Эх, надо было подольше с большой стервой пообщаться. Спросить про карту, может, у нее она есть, или хотя бы словесные ориентиры запомнить. Вот и сейчас трэш не просто механически копал, создавая очередной тайник. Он приглядывал за действиями обеих рук и четверкой разведчиков. Последние двигались не компактно, а веером. Впереди на 150 метров раскинулась цепочка из стройки лотерейщиков, за ними метрах в 200 крался второй. При таком построении получалось осматривать местность в широкой полосе, не отдаляясь далеко от остальных членов стаи. В случае необходимости те быстро подоспеют. Вчера эта мера предосторожности себя оправдала. Разведка наткнулась на другую стаю, всего пара лотерейщиков и топтун. Все трое потрепаны тяготами здешней жизни и чрезмерно голодны. Иначе не объяснить то, что они попытались устроить ужин, на который пригласили второго пса, главным и единственным блюдом. Случай редкий, никогда до этого ничего подобного не случалось. Нет, каннибализм зараженным вовсе не чужд, но, как правило, страдают куда менее развитые представители их племени. Против кусача, примчавшегося с парой лотерейщиков, эта стая ничего поделать не могла. Вожак оказался не совсем тупой, осознал это сразу и помчался искать приключения в другом месте. Трэш не сказать, что сильно дорожил своими подчиненными, но и позволять их съедать первому попавшемуся сброду не хотелось. И вообще, пора бы задуматься об увеличении стаи. С шестеркой он управлять хорошо навострился. Не сказать, что четко контролирует одновременно всех, но уже способен устроить грамотную групповую атаку со сложными маневрами. Подопечных желательно набирать заранее, потому что день-два уходит на привыкание к новеньким. С виду все одинаковые, но каждому присущи индивидуальные черты, что скверно сказывается на управляемости. В данный момент за стаей трэш почти не присматривал. Она возвращалась с очередного разведывательного рейда и двигалась по хорошо изученной территории. Никаких сюрпризов здесь никогда не случалось, знай себе шагай в одном направлении. Картинки показывались знакомые, всматриваться в них смысла нет. Вот-вот доберутся до границы зоны аномалий, а дальше последний рывок и трэш позволит им порезвиться на кластере с пастбищем. Пускай завалят очередную корову, аппетит у подопечных зверский, и аппетит этой четверки следует поощрять. Чем больше они едят, тем сильнее становятся. Теряя, конечно, последние человеческие черты в облике, ну да, они и так уже далеко не красавцы. Только животное надо выбирать самостоятельно, иначе подчиненные снова завалят бычка или телку, а это стратегический резерв. Увы, но коровы слишком долго оставались недоенными, из-за чего многие заработали медицинские проблемы с выменем. Доходит до того, что некоторые непрерывно мычат, жалобно, страдальчески. Таких на корм пустить — милосердие, и грамотная тактика распределения и сохранения запасов пищи. Ведь если не забить больных вовремя, они сами умрут в муках. Хорошо бы откормить подчиненных, если не до состояния начинающей элиты, то близко к ней, Но насколько Трэш смутно помнил из прежней жизни, это продолжительный процесс, на который уходит неимоверная гора мяса. Как его ускорить, он не знает, вот и остается только одно — не жадничать с кормежкой. Очередной тайник готов. На сегодня достаточно, пора возвращаться на базу. Там Трэш тоже поработает землекопом до темноты. Решил соорудить защищенный бункер под прикрытием деревьев. Для этого разобрал полностью часть строений мастерской, а также нарубил деревьев новым тесаком. Этот получше первых двух. Убежище получится не железобетонное, но дополнительная защита от многих вероятных угроз не помешает. Шагнув на черноту, Трэш поморщился. Деструктивные аномалии действовали и на биологические объекты, в том числе и на живые, не так быстро и необратимо, как на тонкую электронику, но все равно неприятно. Вот и сейчас в один миг ухудшилось качество картинок, получаемых от зрительных систем шестерки подчиненных. Чтобы понимать детали, приходилось всматриваться в них по очереди. Это чертовски неудобно, потому как, уделяя особое внимание одному члену стаи, временно выпускаешь из виду всех прочих. Хорошо, что они не заняты ничем ответственным. Можно спокойно шагать по мертвой углеродной пустоши, наблюдая за стаей краем сознания. А это еще что за новость? Одна картинка погасла. Мгновенно погасло, только что показывало заросли, через которые пробирался второй пес, и внезапно изображение пропало полностью, и не понять, как его вернуть. Будто этот лотерейщик решил податься на вольные хлеба и расстался со стаей. Но почему? Погасла картинка первого пса. Так же мгновенно и так же необъяснимо. Может, и промелькнуло перед этим что-то необычное, но оно могло быть незначительным, далеким, мелким, а у Трэша сейчас проблемы с детализацией, не успевает все заметить. Поверить в то, что два лотерейщика одновременно решили покинуть стаю, невозможно. Они ведь даже не видели друг друга в эти моменты. Заросли слишком густые, расстояние между зараженными не меньше полсотни метров, шагали молча. Не первый раз здесь ходят. Это ведь то самое место возле опушки, где по деревьям развешаны куски утеплителя. Продолжая ничего не понимать, Трэш взял последнего третьего пса под прямое управление и заставил его резко развернуться и помчаться влево вдоль опушки по самым густым зарослям. Нельзя сейчас на открытом месте показываться. Второго Трэш сейчас так же плотно контролировать не мог, но это и не требуется, всего лишь указания вовремя давать, и тот сам выскочит куда надо. А надо, чтобы заместитель оказался рядом с уцелевшим псом, возле его маршрута, пускай там притаится, пропустит лотерейщика и посмотрит, не гонится ли кто-то за ним с целью убить мгновенно, дабы вожак не понял, что происходит. Почти не отвлекаясь на второго и предоставив обе руки самим себе, Трэш все внимание перевел на пса. Ощущал себя частью подопечного. Сейчас бежали собственные ноги, а не чужие. Голова вертелась, высматривая угрозы. Нос жадно втягивал воздух, пытаясь уловить запах врага. Но никого и ничего, только треск веток. Это могут услышать издали, но на такой скорости о тихом передвижении не может быть и речи. Проклятая чернота! Из-за нее не картинка, а полный отстой. Может, Трэш прямо сейчас что-то важное в упор не замечает. Справа что-то промелькнуло, будто сам воздух сгустился, закручиваясь при этом в воронку. Даже не пытаясь рассмотреть детали происходящего, Трэш заставил пса прыгнуть влево так, будто в воду нырнуть решил. Перекат получился. Не сказать, что акробатически четкий, зато улетел далеко, а это и требовалось. Увы, но до конца кувыркнуться не получилось. Картинка погасла. На этот раз не просто исчезла, а действительно погасла. Теперь Трэш видел только сплошную черноту. будто пес каким-то чудом докатился до аномального кластера и там плотно уткнулся мордой в углеродный прах. По-прежнему, ничего не понимая, Трэш переключился на второго, но не стал брать его под полный контроль сразу. Увы, но с этим членом стаи такой фокус не проходит. По неизвестной причине тот, что ни делай, во многом остается самостоятельным. Да, он выполняет указания вожака, но делает это по своей воле, а не превращаясь в марионетку. Однако получать детальную информацию от органов чувств второго можно. Чем Трэш и занялся? Перед чужими глазами мелькнула зелень, сокрушаемая взмахом уродливой лапы. Прямо из ниоткуда возник человек в навороченной боевой экипировке. Пятерня второго, разделываясь с ветками по пути, врезала ему по голове, оторвав лицо с мясом и костями, и будто выхватила тело из параллельного мира, где до этого момента оно пребывало в состоянии невидимости, ну и заодно раздробила ему череп. Вот теперь Трэш начал что-то понимать. У этого непонятно откуда взявшегося типа не защищены органы дыхания, следовательно, это туземец, а среди них нередко встречаются колдуны, способные устраивать разнообразные фокусы. Вот и этот из таких, с волшебными умениями. Одно из них — незаметность, второе — способность быстро и бесшумно уничтожать зараженных невысокого уровня. Или, возможно, поблизости притаился сообщник с такой способностью, а этот неудачник отвечает лишь за маскировку. Не успев это продумать, Трэш дернулся так, будто ему по голове врезали. Собственно, да, врезали, но только не ему, а второму. Картинка подернулась красным, уши уловили звук выстрела. Противник, наконец, перестал скрываться. Сейчас врежет из всего, что есть. Одни лишь заросли спасают второго от расстрела. Трэш, в принципе, своим замом тоже не сказать, что сильно дорожит. Но и терять не хочет, потому не стал пытаться разделаться с неизвестным количеством туземцев лапами второго. Тот, может, и крут, но против отряда колдунов ему не выстоять. Он уже ранен, а ведь всего лишь одного врага достать успел, потому остается лишь один вариант — бегство, поспешное бегство, без оглядки и хитростей. Просто прямо по зарослям, стараясь не приближаться к местам, куда может быстро подъехать транспорт. Второй, подчиняясь, помчался в указанном направлении и тут же покачнулся от попадания пары пулеметных пуль в правый бок. Ловко кувыркнулся, а дальше схитрил, пару десятков метров пробежав на четырех конечностях. Это сработало, вторая очередь уже не попала, только ветви и листву над головой позбивала. Туземцы сквозь непроглядную зелень стреляют скверно и не все видят. Это радует. Уши уловили нехорошие звуки. За спиной затрещали заросли. Второго преследовали. Несколько туземцев, по шуму точно не понять сколько, мчались за ним пешком, причем двигались очень быстро. Нормальные люди такую скорость держать не могут. Только толку им от скорости. Она поможет, если убегать, а не преследовать монстра, способного легко убить одним ударом. Вряд ли они настолько тупые, что не понимают, с кем связались. Тогда что, полностью уверены в своих силах? Да нет, это же бред. Они только что потеряли одного колдуна. Того даже невидимость не спасла. Второй вычислил его положение по движению веток или по запаху, или еще каким-нибудь способом. Тогда зачем туземцы рискуют, гоняясь по зарослям за опасным зараженным? Свет клином на нем сошелся или как? Да нет, дело тут не в свете. Они не просто так напали. Они перед этим рассмотрели всех трех псов и второго, поняли, что это какие-то странные зараженные, прилично развитые, но сохранившие немало одежды, точнее, снаряжения. Еще точнее, грубо сшитые кевларовые бронежилеты. Самые первые опытные образцы без пластин и прочих усовершенствований. И напали туземцы не где-нибудь, а в месте, где стая до этого изрядно наследила, в том числе метками, развешанными на деревьях. Местные заявились не на случайную дичь поохотиться, они выслеживают стаю необычных зараженных. И туземцы ее выследили. Вот только не всю, далеко не всю. Вожак сейчас далеко, в безопасности. Пусть хоть все кусты вытопчут, его им не достать, но трэш туземцам поможет, отправится им навстречу. Подкорректирует путь второго так, чтобы тот оказался в нужном месте в нужное время. Надо четко рассчитать оба пути. Все должно сойтись так, чтобы трэш проскочил через базу. Ему надо кое-что там прихватить и кое-кого. Странные какие-то туземцы. С ними следует вдумчиво пообщаться. Трэшу очень интересно, кто они такие и с какой целью выслеживают его стаю. Он очень не любит, когда им кто-то интересуется.